по случаю столетия образования Корейского национального общества 23 марта 1917 года Госуправление по изданию почтовых марок выпустило в свет новую почтовую марку. В малогабаритном листе изображена марка, на которой надпись «Чивонь» в переводе «Великий замысель» и на фоне не теряющей своего зеленого цвета и в снегу сосной слова первого куплета и ноты песни «Сосна на горе нам», созданной выдающимся руководителем антияпонского национально-освободительного движения Кореи Ким Чен Чиком и слова второго и третьего куплетов. Песня «Сосна на горе нам», созданная Ким Чен Чиком после его выхода из пиньянской тюрьмы в 7 году Чучи 1918, является бессмертным шедевром, связанным с началом Корейской революции. «Сосна» – национальное дерево Кореи.